уже мертвы, одежду расстали толпом слуг. Но душа с последней надеждой еще летает вокруг. Я уже мертвый, и стража сложив алебарды в кювет, я с большими ложками кашу ту, что в моей голове. Я уже мертвый, но теплый об этом вовсю крича. Запотевшие стекла очков моего врача. Что ты стоишь на старого? Время раны зашить. Вскрытие показало, он еще будет жить. Что ты стоишь на старого? Время раны зашить. Будет жить, что ты стоишь, он будет жить.